Глава 9. Даша Рыбкина. А дальше все сквозь пелену дождя. Кажется, Ян помог мне одеться и довез до дома. Он проводил меня до нужного этажа, поцеловал на прощанье в лоб. Но, повторюсь, я не была вполне в этом уверена, так как до сих пор не могла прийти в себя от пережитых за вечер ощущений. Быстро приняв душ, я скрылась в своей небольшой спальне. Здесь еле помещались кровать, шкаф и письменный стол. Закрыла дверь на замок, хотя вряд ли Пашка додумался бы ворваться ко мне без стука, и сразу забралась под одеяло. Решила сегодня лечь пораньше. Веки закрывались, хотя тело до сих пор пробивало мелкая дрожь. Даже накрываясь с головой, не могла до конца прийти в себя и согреться. Еще пару дней назад я бы скорее поверила, что реки потекут вспять и луна упадет на землю, чем в то, что произошло между нами менее часа назад. Как будто меня сделали частью какого-то безумного заговора с участием инопланетян. Иначе говоря, уму непостижимо. На тумбочке завибрировал мобильный телефон, и я машинально протянула за ним руку. «Бродяга, как дела? Чем занималась вечером?» «Я. Гуляла». «Бродяга, где? С кем?» «Я. Неважно. Лучше расскажи, чем занимался ты». «Бродяга, побывал в раю. Ну а ты с кем гуляла, подружка? Появился парень?» Я закусила губу, судорожно сглатывая при мысли о его жадных поцелуях. Даже после душа ощущала на себе его дурманящий мужской запах, который будто просочился под кожу, и уже не было возможности избавиться от него. Обвела пальцами припухший след на правой ладони, машинально сводя ноги вместе. Засос и вовсе выглядел как метка. Или клеймо. «Точно!» Крюков заклеймил меня, оставив на теле свой отпечаток. «Я. Да, есть один парень. Я еще ни разу не встречала таких. Бродяга. И какой же он?» «Я. Он одним своим взглядом заставляет мое тело биться в агонии, как будто хожу по раскаленным углям. Бродяга. Он тебе нравится?» «Я. Нет. Но рядом с ним я, как маленькая спичка, пылаю. Со мной ни разу в жизни не происходило ничего подобного». С самого утра на работе я не находила себе места. Ни при каких смягчающих обстоятельствах не нужно было позволять этому случиться. Я не та девушка, которую можно завалить на заднем сиденье автомобиля. А ведь если бы не моя невинность, он мог с легкостью задурманить мне мозги. В сознании всплыла фраза из услышанного прошлой осенью разговора на студенческой вечеринке. «Этот Ян — обыкновенный бабник, просто пользует легкодоступных девочек, жонглируя их сердцами, а они и рады, как бабочки слетаются на его костер». Вот и я попалась, чуть не потеряв голову. «Через пару недель я выиграю спор, уволюсь, и дело с концом! Мы больше никогда не увидимся!» Вот только как продержаться все эти дни рядом с моим персональным источником вселенских проблем? Этот вопрос пока оставался без ответа. Я решила прямо сейчас серьезно поговорить с Крюковым и объяснить, что дальнейшее общение в таком контексте невозможно. Я легко толкнула входную дверь и замерла на пороге, встречаясь с алчным взглядом. «Даша». Еле слышно произнес Ян, глядя на меня с нескрываемым интересом, отчего из головы сразу выветрился весь заранее заготовленный текст. «Привет», — пробурчала себе под нос с видом провинившейся ученицы и, не глядя на него, сделала шаг вглубь кабинета. «Я хотела поговорить. Пойдешь со мной в кино после работы?» Я подняла глаза, встречаясь с ним взглядом, и утонула, словно угодила в болото. Ян нахально улыбался, медленно поглаживая кончиками пальцев свои искусанные губы, наклонил голову на бок, тихо добавляя: «Сядем на последний ряд, места для поцелуев». Пару секунд я отчего-то медлила с ответом, но потом чересчур взволнованным голосом громко заявила: «Ян, я думаю, больше не стоит. Мы не должны. То, что произошло вчера, было совершенно незапланировано и никогда не повторится». «Да, мы целовались, но я всего лишь хотела скорее выбраться из твоей машины. Знала, что иначе ты не отпустишь. Несла какую-то чушь я. Глаза Яна потемнели. Он странно улыбнулся и лениво выдал. «Бла-бла-бла». «Что?» — недовольно вскинула голову, убирая выбившуюся прядь с лица. «Ты такая предсказуемая!» Крюков скользил масляным взглядом по моим обнаженным ногам в джинсовой мини-юбке, резко прикусывая губу, когда я сбивчиво протестовала. «Понимаешь, это ошибка! Мы не... Так, стоп!» Он резко подскочил со своего места, в пару шагов преодолевая расстояние между нами. Крюков возвышался надо мной, словно огромная непоколебимая скала, замерев в каких-то жалких сантиметрах. Не разрывая зрительного контакта, он медленно взял мою ладонь в свою теплую руку и беспрепятственно поднес к лицу. Несколько секунд Ян с интересом разглядывал отметину, оставленную им на внешней стороне моей ладони. Как ни пыталась замазать засос тональным кремом, красновато-бордовые контуры все равно проступали, напоминая о минутах, проведенных нами на заднем сиденье его авто. Я опустила глаза, а сердце затравленно скулило в унисон сбивчивому пульсу, в то время как рот Крюкова складывался в соблазнительную улыбку. Удерживая мою ладонь в руке, он хладнокровно выдал. «Не в моих правилах бегать за девчонками. Ты взрослая девушка, Даш, и вчера абсолютно четко озвучивала свои желания. Но раз решила пойти на попятный, хорошо. Нет, так нет. Я больше не притронусь к тебе до того момента, пока ты сама меня об этом не попросишь». Он вперил в меня пробирающий до глубины души взгляд и задумчиво спросил. «Идет? Но я никогда не попрошу тебя. Ты ведь знаешь? Конечно, идет». Я наигранно улыбнулась, с трудом делая вдох. «Тогда по рукам, красотка. Но помни, я открыт для диалога в любое время дня и ночи. И просто помолчать с тобой наедине тоже очень даже за. Даша», — произнес он вкрадчивым голосом, словно смакуя каждую букву моего имени. Еще пару секунд глаза в глаза, и Ян нехотя выпустил мою руку, а затем отвернулся, подходя к окну. В душе вмиг поселился арктический холод. «Но уговор дороже денег, и я убеждена, что так будет лучше для всех». Развернувшись, чтобы скорее покинуть подсобку, я услышала хриплый голос, который ударил в спину, заставляя сердце сжаться, как в стальных тисках. «Я надеюсь, ты передумаешь». Ян Крюков. Даша скрылась за дверью, а я оттолкнулся подошвами кроссовок от края стола и, упершись спинкой кресла в белоснежную стену, вальяжно закинул руки за голову. Чувствовал себя чертовым шулером, каталась тузом в рукаве, будто заменил ее карты крапленными и сорвал куш. Достал из кармана джинсов старенькую неубиваемую двухсимочную Nokia и открыл последнее входящее сообщение. «Моя леди». Рядом с ним я, как маленькая спичка, пылаю. Со мной ни разу в жизни не происходило ничего подобного. И со мной, Даша, и со мной. Уголки губ моментально искривились в лукавой усмешке. Я всегда на шаг впереди и знаю, что на уме у этой неприступной королевы Антарктики. У нее нет шансов. Моя и точка. Но я не буду спешить. И так вчера проявил напор, и мы нехило продвинулись, прямо с какой-то космической скоростью угодили к самым звездам. А сегодня я сбил ее с толку. Хочет, чтобы я продолжал вытряхивать взаимность силой. Не дождется. Совсем скоро Дашка сама будет вымаливать у меня ласку. Наш первый поцелуй на подоконнике у нее в подъезде стал началом конца. А с каждым новым прикосновением к шелковистой коже девчонки я только приближал свою неминуемую погибель. Знал, что обречен в нее влюбиться еще тогда, прошлой осенью, когда впервые увидел Рыбкину на вписке у Демида. Прежде чем подойти и познакомиться, несколько минут из-под тишка наблюдал за незнакомкой. Просто стоял и смотрел, подперев плечом дверной косяк, испытывая давно забытое чувство щемящей теплоты. Меня поразило ее сходство с матерью. Такие же блестящие, истинно черные волосы чуть ниже лопаток, почти прозрачные светло-голубые глаза и розовое платье-футляр, облегающее фигуру словно перчатка. Странно, но когда мама была жива, она тоже предпочитала в одежде розовый цвет. Первое впечатление о Даше — красивая темноволосая кокетка с коктейлем в руках. Конфета. Мне на один зубок. Меня потянуло к ней на уровне инстинктов. Понравилась обертка, захотелось отведать содержимое. Но когда девица открыла рот, я понял, на этом все сходства с мамой закончились. Дашка повела себя холодно и высокомерно, хотя большинство девчонок на той вечеринке отдали бы душу в аренду дьяволу, лишь бы только уехать оттуда со мной. И теперь я не мог отделаться от победоносной улыбки, каждую секунду в мельчайших деталях прокручивая в голове события вчерашнего вечера. Хвала дождю, который смыл все ее страхи и предрассудки и позволил хоть ненадолго стереть с лица Даши маску ледяного презрения. Я видел ее настоящей, только моя, наконец-то, и прижималась так, будто желала, чтобы я никогда не выпускал ее из рук. Мне хотелось столько всего ей сказать, пообещать, объяснить, но я словно был оглушен ударами собственного сердца. Мы целовались. Много, очень жадно, как обезумевшие от счастья любовники после очень долгой разлуки. Когда королева льдов просовывала в мой рот свой влажный, одержимый язык, внутри взрывались сотни снарядов, разрывая душу в клочья. Я чуть не задохнулся от полыхающего в каждой клетке огня. Но это только начало, мой ангел. Ты даже не представляешь, где и сколько я буду тебя целовать. Прохрипел, воспроизводя в памяти доверчивый взгляд светло-голубых глаз, после чего прикрыл веки, уносясь в космос. Дашка манила меня, даже будучи одетой, а когда я увидел ее полуобнаженной сначала в бассейне, а потом на заднем сиденье своей тачки, чуть не лишился рассудка. Да, безусловно, я желал заняться с ней сексом. Вернее, если быть до конца откровенным, хотелось связать ее и сделать так, чтобы больше не осталось сил строить из себя недотрогу. Но ее признание перевернуло все с ног на голову и просто повергло меня в шок. После той роковой встречи во время пенной вечеринки я был убежден. Рыбкина поднабралась опыта в любовных делах. Но робкий отблеск в ее глазах заставил сердце сжаться, а меня окончательно уйти под воду. Я утонул, а она смотрела на меня с неба, как ангел. Совсем скоро Даша будет моей.